и его штаб оказался не у дел. Савари по приказу свыше прикомандировал кадет императрицы к своим. Кадеты были крайне польщены. В своем заблуждении они приписывали этот лестный перевод выгодному впечатлению, произведенному на императора их храбростью. Многие завидовали им, роптали, упрекали императора в пристрастии к аристократам. Ни одно из заинтересованных лиц не догадалось, что это высокое отличие несет за собой смертный приговор. Первый жребий пал на графа де Навара. Он был очень далек от каких бы то ни было мрачных предчувствий. Последняя кампания была замечательно прибыльной для него. Он загребал золото чуть не лопатами. Его чутье на денежные тайники сделалось прямо-таки легендарным. Конечно, далеко не все одобряли образ его действий, но малейший намек на порицание страшно бесил Навара и приводил в ярость. «Скажите, пожалуйста, — восклицал он, — убивать людей, сжигать чуть не дотла целые города, забирать на войсковые надобности провиант, лошадей и экипажи — это можно. Пользоваться под угрозой смерти услугами неприятеля в качестве проводника или шпиона — тоже можно. А пользоваться неприятельскими деньгами вдруг почему-то нельзя? Полноте, пожалуйста. По-моему, это уж слишком большие тонкости». Война так уж война. Или все, или ничего. Находятся такие, которые считают более порядочным насиловать десятилетних девочек. Это, конечно, очень возвышенные души, но моя низкая душонка, конечно, им и в подметке не годится. Ну и пусть так. А я все-таки очень дорожу ею и постараюсь удержать ее в теле как можно дольше, потому что только теперь начинаю входить во вкус жизни и дорожить ею. Увы, этот беспринципный офицер, сам того не зная, был уже обречен на смерть, хотя и был вполне не повинен в тяготевшем на нем обвинении. Его последний час пробил 6 июля, во второй день Ваграмского сражения. Австрийская кавалерия теснила дивизии Буде. Последний растерялся, вместо того, чтобы постараться сплотиться, искать поддержки и защиты батарей, расположенных на острове Лобау. Стало беспорядочно отступать, оттесняя и внося беспорядок и смуту в дивизии, расположенной позади. Этот случай вызвал сильнейшее смущение во всем корпусе Массены. Император тотчас же понял грозящую опасность и созвал своих адъютантов. Все они выстроились в ряд позади него, без различия рангов. Первым ординарцем стоял Ваттевиль, вторым — Сен-Марс, третьим — граф де Навар. Первым двум император повелел добраться до дивизии Буде кратчайшим путем. Само собой разумеется, что он был безопасен. Офицеры тотчас же поскакали в указанном направлении. Тогда Наполеон кратко и сухо обратился к Навару с тем же приказанием — довести до сведения генерала Буде необходимость искать защиты на острове. На графа де Навару император указал взять дальнейший окольный путь. Навар взглянул по указанному ему направлению и, несмотря на свою храбрость, невольно поморщился. В летнее время, во время сражения, зачастую случалось, что загорался хлеб на корню от пушечных и ружейных выстрелов. Особенно часто это наблюдалось во время Ваграмского сражения. Уже целый месяц стояла страшная жара. Войска расположились на обширных полях, хлеб был еще не убран, загорался от малейшей искры и стремительно заливал потоками огня огромные площади, тем более что пожары сопровождались сильным ветром. Когда какой-нибудь отряд видел приближение ужасного бича пламени, он быстро поворачивал ему в тыл и спасался от него во весь карьер, стараясь доскакать до головы выжженного уже места. Но раненые и увечные так и погибали в пламени. Та же участь постигала и владельцев пугливых лошадей, лошади пугаясь пламени, а главное, ощущая боль в ногах от сильных обжогов, приходили в неистовство, начинали метаться из стороны в сторону, обжигали себе ноги до кости и тяжело падали в огонь, увлекая с собой своего всадника, бесследно исчезавшего в целом море огня. Вот тот путь, который Наполеон указал Навару и перед перспективой которого последний сильно поморщился.